Глава 12. Чужие глаза. Практически все пары теряют сексуальный интерес друг к другу со временем. У некоторых это случается через 5 лет, у некоторых через 10. А у некоторых никогда не снижается. Я могу сделать так, чтобы к тебе не снижался интерес никогда. Почему теряется интерес? Да все просто. Когда ты видишь человека перед собой годами, то ты его знаешь как облупленного. Чтобы тебе было понятно, то я проведу аналогию с дизайном комнаты. Когда ты делаешь ремонт мечты в комнате, то каждый раз, заходя в нее, ты испытываешь наслаждение. Тебе нравится этот стиль и эта эстетика. Хочется сделать себе кофе, сфотографировать свою комнату и выложить фото в социальную сеть. Когда к тебе приходят друзья раз в несколько месяцев, то они также кайфуют от этого дизайна и делают комплименты или просто молча завидуют. Но вот проходит время, и твой глаз уже не воспринимает этот интерьер. Тебе хочется что-то поменять, а может быть сделать новый дизайн, что-то добавить, что-то убрать. Те маленькие недостатки, на которые ты раньше не обращала внимания, сейчас стали так важны и так критичны. Тебе бы сказали: не неси чушь, у тебя идеальная комната, зачем что-то в ней менять, успокойся. Но ты все равно не успокоишься, потому что ты смотришь на эту комнату своими глазами. А что будет, если научиться смотреть на нее чужими глазами, сквозь эту призму? Тогда ты будешь видеть не отдельные ее элементы, а всю картинку в целом. Вот так же происходит и в отношениях. Если мужчина смотрит на тебя только своими глазами, то он увидит не целую объемную картинку тебя, а отдельные элементы. А так как мышление человека склонно к негативной оценке, он обращает внимание только на недостатки. Ровно до тех пор, пока не увидит тебя чужими глазами, и твои преимущества уже не будут перевешивать недостатки. Ровно как и наоборот. Ты можешь уже не так хотеть своего мужа. Ты знаешь его, как тебе кажется, на все 100. Но все меняется, если при тебе с ним начнут флиртовать другие женщины. Если ты осознаешь, что его хотят другие, и ты это увидишь в чужих женских зрачках, в набухших сосках и в приоткрытом от желания женском рту, у тебя проснется не только ревность, но и желание к собственному мужчине. Хотя он-то, по сути, никак не поменялся. Изменилось лишь то, что ты посмотрела на него другими, чужими глазами. Поэтому мы сделаем так, чтобы твой мужчина смотрел на тебя сквозь зрительные образы других мужчин и хотел тебя вечно. Это я тебе гарантирую. Покажи себя своему мужчине, чтобы он увидел тебя обнаженной другими глазами. Глазами другого мужчины. Однажды мы с женой были дома. Она была в ванне, а я работал за компьютером. Дети были у бабушки. Мне позвонил курьер и сказал, что принес мне новые беговые кроссовки. Я открыл ему дверь и начал мерить кроссовки, чтобы они подошли мне по размеру. В это время полностью обнаженная жена вышла из ванны и прошла мимо нас в гардеробную. «Извините за мой французский, но я просто охуел!» Я залился краской, курьер был шокирован не меньше моего, а жена прошла мимо и даже нас не заметила или сделала вид. Когда она услышала чужой голос, она с широко раскрытыми глазами выглянула из гардеробной и тут же с ужасом закрыла дверь. Ее лицо было залито краской. Когда курьер ушел, я набросился на нее. «Ты с ума сошла? Какого черта ты ходишь голая перед чужим мужиком?» Она пожала плечами и сказала: «Я не слышала, что он пришел», и спокойно понесла румянец на щеках на кухню. Я подозреваю, что она так сделала специально. Но внутри себя я отметил, что как же круто это сработало. Ее видел голый чужой мужчина. Мою девочку. Мою! Чужой! Он будет на нее мастурбировать, рассказывать друзьям эту историю, фантазировать о ней. Твою мать! Я разозлился, и секс был такой, как будто я слегка спятил. И понимал, что и меня, и ее это дико завело. Поэтому ты можешь сделать так же. Пройтись голой, когда пришел курьер. Или его знакомый. Или рабочие, которые пришли установить что-то в квартире. Включи дурочку, мол, ты не слышала или вообще в наушниках была. Да, все верно. Если тебя увидит его друг, с которым он будет общаться в дальнейшем, то каждый раз, общаясь с ним, он будет перед глазами видеть картинку, которую создала ты, и думать о тебе, пока ты залипаешь в соцсетях, и о нем не думаешь даже. Это как пассивный доход. Сделала и забыла, а мужчина будет гореть ярким пламенем несколько месяцев после этого. А может, даже и всегда. Что еще можно сделать, чтобы он увидел тебя глазами других мужчин? Ты можешь сделать проще. Отправить нечаянно свою киску своему клиенту, без лица, естественно, и позвонить своему мужчине и сказать: «Боже, я перепутала, что мне теперь делать? Мне так стыдно, он видел мою киску, как я буду смотреть ему в глаза?» Если хочешь собственноручно вынести мозг и себе, и тому, кому отправляешь такое фото, то отправляй со своего номера. Если страх побеждает тебя, с виртуального. Ты можешь заказать пиццу и открыть дверь обнаженной, думая, что пришел твой парень, а потом ему рассказать, мол, хотела тебя удивить и забыла, что заказала пиццу. Смотри только, чтобы курьер не уронил пиццу на пол. Ты можешь просто придумать и сказать: «Боже мой, что сейчас было, я не могу успокоиться. Представляешь, в дверь позвонили, я думала, это ты, и открыла дверь голой. Хотела тебя удивить, а там стоял курьер. Он так смотрел, у него, кажется, встал. Мне так стыдно, я не могу успокоиться. Приезжай скорее, успокой меня». Также можешь придумать сказку, что ты скинула по ошибке, как ты ласкала себя другому мужику. А сама ничего не отправлять, если ты стесняешься это делать. Главное потом играть сокрушение и стыд. А в голове у твоего мужчины уже будут включаться разные огоньки возбуждения от того, что он увидит тебя чужими глазами. Или рассказать, что ты пошла в торговый центр, взяла несколько вещей для примерки, и когда разделась, то шторку в примерочной открыл мужчина, ну, перепутал. Улыбнулся, сказал: «Вау, неплохо», извинился и вышел. Представляешь, он пялился на мою грудь, я даже не успела прикрыться. Мне так теперь стыдно, вдруг я его встречу. Пусть тебя успокоит. Все это происходит нечаянно, ты тут ни при чем. Ну так вышло, с кем не бывает. Ты также можешь делать и классику. Например, в баре пристально смотреть на других мужчин, подмигивать и слать воздушные поцелуи, пока твой мужчина не видит. А потом шепнуть ему на ушко: «Меня задолбало, что меня все раздевают глазами». И он увидит, что это действительно так.